Чехов. Мы не признавались друг другу в нашей любви. В конце 30-х годов жила в самом центре Москвы на улице Воровского, бывшей Поварской, преклонных лет женщина. Время от времени к ней заглядывали разные ученые мужи, расспрашивали о былом, в основном про Чехова. И раз один из них сокрушенно обмолвился: «Вообразите, сколько мы не роемся, но не находим женщины в жизни Антона Павловича. Нет любви, серьезной любви нет». Хозяйка промолчала. Ничего не ответила хозяйка, а когда гости ушли, надолго задумалась. Потом достала обветшалую, школьного формата общую тетрадь, медленно перевернула несколько страниц и записала на полях, так просто, почти машинально, слова ученого мужа: «Вообразите, сколько мы не роемся». Почему на полях? А потому что тетрадь была сплошь исписана. На многих страницах рассказывалась история любви, целая по существу повесть, которая так и называлась «О любви», совсем как у Чехова. И главным героем был тоже Чехов. «Когда я писала ее?» — спросила женщина у самой себя. И сама же себе ответила: «Давно». Этот ее вопрос и этот ее ответ тоже остались на полях тетради. Так с некоторых пор и беседовала сама с собой. С собой? Да, с этой своей тетрадкой. На верном пути были литературные Шерлок Холмсы, но им все же не приходило в голову, что малоподвижная, изуродованная болезнью хозяйка полутемной комнаты на 5-м этаже и есть, может быть, та самая чудесная незнакомка, которую они тщетно ищут. Итак, Чехов — герой повести, причем повести, судя по всему, документальной. Фигурируют названия чеховских произведений, цитируются подлинные чеховские письма. Вот, правда, в конце одного из них стоит почему-то Алехин. Алехин? Это кто еще такой? Откуда? Вообще-то Чехов любил, особенно в посланиях к женщинам, подписываться разными забавными псевдонимами, к примеру, А-кислота или Гунияди Янос. Но в Алехине-то вроде ничего смешного нет. Один из несметных чеховских героев всего-навсего. Появляется Павел Константинович Алехин в рассказе «Крыжовник». Именно в алехинском поместье, прячась от дождя, находят кров учитель гимназии Буркин и ветеринарный врач Чемша Гималайский. Последний и рассказывает на ночь глядя про своего брата Николая, который всю жизнь ухлопал на то, чтобы перед смертью отведать собственного куста жестких и кислых ягод. У хозяина слипаются глаза, рано встал, весь день в хлопотах, но спать не идет, боясь, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное. А на утро рассказывает сам о любви. Но это уже другое произведение, заключающее знаменитую чеховскую трилогию «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви». Говорит Алехин о себе, о том, как полюбил жену некоего Лугановича, женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную. Звали ее Анной Алексеевной. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви. Отчего же не признавались? Причины на то были разные. Разные у Алехина были доводы. Не ставил, например, под сомнение право Лугановича быть счастливым, и в конце концов встречи прекратились. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались навсегда. Писалась трилогия в Мелехове жарким летом 1898 года. Под распахнутыми окнами цвели пионы и розы. И тем же летом была напечатана в «Русской мысли». Больше Алехин в произведениях Чехова не появлялся. Но это в произведениях, текстах беллетристических. А вот в эпистолярном жанре спустя 2 года неожиданно дал о себе знать. Снова о счастье заговорил. Что, дескать, такое счастье? Кто это знает? По крайней мере, я лично, вспоминая свою жизнь, ярко сознаю свое счастье именно в те минуты, когда, казалось, тогда я был наиболее несчастлив. Так писал и писал женщине, укрывшийся за своим героем Антон Чехов, писал вскоре после женитьбы на Книппер. Медовый месяц, золотое времечко. О каких же в таком случае минутах идет речь? Когда тому, кто подписался именем Алехин, казалось, что он был несчастлив, а на самом деле купался в счастье. В письме об этом нет ни слова. Но мы-то слышим Алехина не только в письме. Мы слышим его и в рассказе. А там по этому поводу сказано следующее. «Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней». Письмо, подписанное именем героя о любви, опубликовано в 10-м томе последнего академического собрания Чехова, но опубликовано не по рукописи, рукопись утеряна, а по той самой общей тетради, на полях которой старая женщина делала в конце 30-х годов свои пометы. Письмо Алехина было адресовано ей, и она включила его в свое документальное повествование. То был ответ на коротенькую весточку, в которой она поздравляла Чехова с законным браком. А далее, пожелав счастья, спрашивала, была ли наша любовь настоящая любовь. Но какая бы она ни была, настоящая или воображаемая, как я благодарю вас за нее. И за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей душистой росой. И подписалась, но не своим именем, а именем героини рассказа о любви, Анна Алексеевна Луганович. Так что на сей раз игру с псевдонимами затеял не Чехов. Чехов лишь подхватил игру. Уточнив, вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистый и сверкающая роса бывает только на душистых красивых цветах. Говорилось это со знанием дела. Хозяин Мелехова был отменным садоводом, собственноручно ухаживал за цветами, обрезал, поливал, а если отлучался куда, то дирижировал садовыми работами на расстоянии. «Около лилии пионов поставь палочки», — писал сестре из Ниццы. А поскольку никто в доме не разбирался, как он в географии Мелеховского сада, прибавлял на всякий случай. «У нас 2 лилии». Одна против твоих окон, другая около белой березы, по дороге к нарциссам. По дороге к нарциссам. А чтобы, упаси бог, чего-нибудь не напутали, тут же в письме эту самую лилию изобразил. Но не только знание цветов унаследовал от своего создателя Павел Константинович Алехин, герой рассказа о любви. Есть все основания полагать, что Павел Константинович унаследовал и его историю, историю Чехова и той женщины, которая выведена под именем Анны Алексеевны. Прототип узнал себя. Да и как можно было не узнать, если автор заранее известил, что пишет для августовской русской мысли? Странно. Никогда прежде не пускался в такие подробности, во всяком случае с ней. Я ждала августовскую книгу русской мысли с большим волнением. Прототип узнала себя, узнала и рассердилась, и написала автору гневное письмо, где, поблагодарив за честь фигурировать с героиней хотя бы маленького рассказа, сравнила бесцеремонного беллетриста с пчелой, что берет мед, откуда придется. Чехов ответил на упрек. «Вы неправильно судите о пчеле», — писал он. «Она сначала видит яркие красивые цветы, а потом уже берет мед». Опять цветы. И опять яркие, красивые. Что-что сказать женщине приятное Антон Павлович умел. Причем надо думать не только в письмах. «Мы не признавались друг другу в нашей любви», — роняет Алехин. Но та, кого в рассказе зовут Анной Алексеевной, была на этот счет несколько иного мнения. Держала она его, естественно, при себе, но однажды, когда Чехова давно уже не было на свете, взяла общую школьного формата тетрадь, раскрыла и после долгого раздумья вывела «О любви». Тоже о любви, зеркальное, так сказать, отражение рассказа. Зеркальное, да не совсем. Это была ее версия событий с именами и датами, с обширными цитатами из чеховских писем и изложением писем собственных. А почему нет? Разве он в свое время не советовал ей «опишите вашу жизнь, напишите искренне и правдиво»? И вот час настал. Лидия Алексеевна Авилова, так звали хозяйку общей тетради, познакомилась с Чеховым в январе 1889 года в доме издателя петербургской газеты «Худекова». Была она постарше героини будущего рассказа, ей уже исполнилось 25, но, может, Антон Павлович просто запамятовал, или сказалась безукоризненная чеховская галантность. Авилова та знала чуть ли не наизусть рассказы знаменитого писателя, приехавшего в Петербург для постановки Иванова, поэтому удивительно ли, что не спускала с него глаз и запомнила мельчайшие подробности. А писатель? Я сразу почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое. Точно это лицо, эти приветливые умные глаза я видел уже когда-то в детстве. Так говорит в рассказе Павел Константинович Алехин. А вот что припоминает Лидия Алексеевна в своей общей тетради, сказал ей, когда пути их снова пересеклись, Антон Павлович Чехов. «Не кажется ли вам, что когда мы встретились с вами 3 года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки?» Стало быть, не только она запомнила все, но и он тоже, вплоть до возраста ребенка, которого молодая мать кормила тогда грудью. «За полгода до того у нее родился первый ребенок», — произносит Алехин. Ко времени второй встречи с Чеховым их у нее было уже 3. Тем не менее, выкраивала время для литературного творчества, писала рассказики, которые Чехов с пристрастием читал, а один — «Забытые письма» расхвалил чрезвычайно. Это хорошая, умная, изящная вещь, в ней пропасть искусства и таланта. Есть в «Забытых письмах» и еще кое-что, а именно искреннее, почти страстное чувство. Но Чехов, который обычно подобные вещи очень ценит, на сей раз, удивительное дело, упоминает о страстном чувстве вскользь, и тотчас переходит к разбору других рассказов. Вот как проходил этот заочный диалог между мэтром и начинающим автором. «Она, устами героини, брони меня, Называй меня пустой и легкомысленной, но знай, что я жду тебя, жду давно, что я каждое утро просыпаюсь с надеждой увидеть тебя. Он от своего имени. Пейзаж вы чувствуете, он у вас хорош, но вы не умеете экономить. Она. Милый, может быть, я не права? Может быть, я говорю и думаю, как слабая женщина, которая, как растение без солнца, не могла бы жить без любви и счастья? Но я верю, что Бог простит нас. Он. Вы не работаете над фразой. Ее надо делать. В этом искусство. О, Господи, искусство. Да, эти несколько страниц для нее больше, чем искусство. Гораздо, гораздо больше. И после много лет спустя она будет сокрушаться в своей общей тетради, зачем, не удержавшись, послала ему забытые письма, полные страсти, любви и тоски. Разве мог он не понять, что это к нему взывали все ее чувства? Конечно, понял. Как не понять? Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу. Но и она тоже кое-что поняла. Я с гордостью вижу, насколько ты строже к себе, насколько ты нравственнее меня, казнится героиня, которую зовут почти как автора, Люся. Я не пытаюсь даже искать оправданий. Я виновата в том, что смертельно тоскую о тебе, что все мое существо полно тобой, и я не могу уже ни молиться, ни раскаиваться. Я не могу отгонять своих воспоминаний, и они не заполняют меня стыдом. Я зову их, я люблю их, и я счастлива, когда мне удается вызвать в памяти звук твоего голоса, впечатление твоего поцелуя на моих губах. Люся счастлива. Во всяком случае, она убедила себя в этом. Одно покоя не дает. Я не могу припомнить, говорил ли ты когда-нибудь, что любишь меня. Вопрос осторожно поставлен. Одинаково страшно услышать и да, и нет, поэтому лучше вообще не отвечать, тем более что спрашивают не прямо, а в художественном произведении. Но Чехов в художественные произведения тоже умел писать. Мы не признавались друг другу в нашей любви, делится Алехин с учителем гимназии Буркиным и ветеринарным врачом Чимша Гималайским. Это правда. Алехин не признавался. Но автор, в отличие от своего героя, однажды произнесет «Я любил вас» и прибавит. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. В общей тетради слова эти зафиксированы. Однако обратите внимание на прошедшее время. Я любил, мне казалось. Разве это объяснение в любви? Нет, это воспоминание о любви. Воспоминание. 6 лет минуло после их знакомства в доме издателя Петербургской газеты. В жизни Чехова появилась другая Лидия, Лика Мизинова. Появилась и ушла, родила ребенка от другого. И вот теперь Чехов негромко говорит в тишине заснувшего дома. «Я вас любил и думал только о вас. А время? Время-то прошедшее». Хозяйка странным образом не замечает этого. Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку. Я против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, почти гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно. Пройдет еще 2 года, и Чехов обмолвится в одном из писем, что умеет писать только по воспоминаниям. Но, может, это относится и к любви? Может, и любить умел только по воспоминаниям? «Я вас любил», — продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?» Что можно ответить на такое? Чехов подымается и уходит. Она окликает его на лестнице. Приостановившись, он поднимает голову, ждет. Женщина не в силах произнести ни слова. Но ведь не обязательно вслух произносить. Существует множество других способов сказать о том, что чувствуешь. И автор забытых писем такой способ находит. Перечитывая чеховский рассказ «Соседи», эту маленькую любовную историю, как определяет его автор, она, точно споткнувшись, задерживает взгляд на фразе: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Кто говорит это? Некто Власич, женатый человек, к которому ушла сестра героя, молоденькая невинная девушка, ушла вопреки воле семьи, наперекор общественному мнению. Оскорбленный брат едет, чтобы проучить негодяя, а тот, эки конфуз, встречает его словами признательности: «Я очень благодарен тебе, что ты приехал. Это великодушно и благородно с твоей стороны». И дальше тем же тихим глухим басом все в одну ноту: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Авилова перечитывает эти строки раз, другой, потом берет перо и торопливо выписывает их на листок бумаги. Рядом ставит номер страницы 267-я и какая по счету строка. Быстро одевается и с пылающим лицом едет по февральскому морозу в ювелирный магазин. Там долго не могут взять в толк что угодно даме. Брелок. Ей брелок угодно в виде книги. Да-да, в виде книги с надписью на лицевой стороне: «Повести и рассказы. Сочинение Антона Чехова». А на обратной страница 267-я, строка такая-то. Ювелир озадачен. Никто до сих пор подобных заказов не делал. Однако воля покупателя — закон, и через несколько дней брелок готов. В тот же день Лидия Алексеевна отсылает его в Москву брату Алёше с подробной инструкцией — отнести в редакцию «Русской мысли» для передачи Антону Чехову. В ту самую «Русскую мысль», где в скорости появится рассказ о любви. Отнести и оставить, ничего не объясняя, никаких не называя имен. «Опишите вашу жизнь», — советовал он, — а она поступила иначе. Она эту самую жизнь ему предложила. Хотя понимала, конечно, что ее жизнь — это сразу четыре жизни мужа и детей. Разве Антон Павлович мог их взять? Антон Павлович хранил молчание. Понял ли он, кто сделал ему столь необычный подарок? Ведь она даже вырезала в картонном футляре петербургский адрес ювелирного магазина, чтобы не было явного признания, чтобы все-таки оставалось сомнение для него, а для меня — возможность отступления. Явного признания не было. Было признание инкогнито, признание в маске, и опять-таки в маске, но уже не в фигуральной, а в самой что ни на есть в самделишной, появилась год спустя в разукрашенном по случаю масленицы театре. И вдруг Чехов. Для нее это было полнейшей неожиданностью. Не знала даже, что он в Петербурге, но справилась с волнением и решительно подошла: «Как я рада тебя видеть!» Все-таки замечательная вещь — маскарад. В маскараде принято говорить друг другу «ты». «Ты не знаешь меня, маска?» — ответил он и пристально оглядел меня. Тогда она спросила, знает ли он ее. Но вместо ответа Чехов завел речь о скорой премьере своей новой пьесы «Чайка» называется. Поинтересовался, будет ли маска на первом представлении, и, услышав горячее «непременно», посоветовал быть внимательней. «Я тебе отвечу со сцены, но только», — предупредил еще раз, — «будь внимательна». Ему бы сказать, будь терпелива, премьера-то намечалась на осень, а сейчас только-только распрямляла свои крылышки весна. Но он сказал, будь внимательна, и она запомнила это и внимательно была. 17 октября состоялась премьера. В историю театра день этот вошел как оглушительный провал «Чайки». В самых драматических местах зрители глумливо смеялись, посвистывала галерка, кое-кто топал ногами. «Да какая же это пьеса?» — возмущались вокруг. «Это совсем не пьеса, это бог знает что». Но нарастающий гвалт не мешал зрительнице, которая ни жива, ни мертва сидела в амфитеатре, цепко ловить каждое слово. Через два дня в петербургской газете появится письмо в редакцию. Неведомое никому, а Ва восстанет одна против общественного мнения, против дружной и многоголосой хулы. «Посмотрите, господа, на сцене не пьесу. Может быть, если мы научимся слушать и понимать людей, настоящих людей, которые один вечер будут жить для нас своей настоящей жизнью на подмостках театра, если мы научимся слушать и понимать, мы научимся также любить и прощать. Может быть, после таких не пьес мы и вокруг себя увидим то, чего не видали раньше, услышим то, чего не слышали». Но вовсе не ради будущего письма в редакцию ловила зрительница в амфитеатре каждое летящее со сцены слово. Ни о каком письме не помышляла, о другом были ее мысли, другого ждала и другого боялась. И вот Нина Заречная, прощаясь с билетристом Тригориным, просит взять на память медальон. Тригорин берет. Берет, внимательно рассматривает и с удивлением читает на одной стороне название собственной книги, а на другой — номер страницы и номера строк. Нину играла комиссар Жевская, актриса сильных эмоций. Ах, кабы ведала она, что представляет из себя медальон, который она дарит по воле автора партнеру. То был брелок Лидии Авиловой. Чехов дал его исполнительнице роли Нины Заречной перед самым спектаклем. Дал, надо думать, в качестве талисмана, о чем, разумеется, не сказал ни слова. Комиссар Жевская так и не узнает никогда, что значила для автора «Чайки» эта маленькая вещица. Для нее это был просто жетон. Она так и называет его в письме к Чехову. Что, дескать, делать с жетоном? Не выслать ли, вернуть в театре не успела, поскольку автор сбежал с премьеры? И Чехов отвечает «выслать». Адрес такой-то. Никогда не узнает о нечаянной сценической судьбе своего подарка и Авилова. Разгляди-ка, попробуй с амфитеатра, что там в руке у актера. Да и вовсе не тем было поглощено ее внимание. Напряженно ждала, что вычитает Тригорин, когда откроет, наконец, нужную страницу и отсчитает строчки. Открывает. Отсчитывает, читает. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее», — повторяет про себя, потом еще раз. «Отчего?» — размышляет, опустив книгу, в этом призыве чистой души, послышалась мне печаль, и мое сердце болезненно сжалось. Сжимается сердце и у сидящей в амфитеатре зрительницы, но услышанное ею, понимает она, это еще не то, что было ей обещано в маскараде. Я тебе отвечу со сцены. То зашифровано в цифрах дважды и со значением, повторенных Тригориным. Страница 121, строки 11 и 12. Страница 121. Строки 11 и 12, страница 121, строки 11 и 12. Ах, как спешила она домой после спектакля, но дома муж, чаепитие, разговоры. Наконец она осталась одна, схватила чеховский томик, раскрыла, отсчитала дрожащим пальцем строки. Бессмыслица какая-то. И тут ее осенило. Коли она сослалась в медальоне на его сочинение, то Чехов, по всей видимости, отплатил ей тем же. Быстро отыскала на полке собственную книгу, книга называлась «Счастливец», и прочла в указанном со сцены месте: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Вот это был ответ, записывает Лидия Алексеевна спустя много лет в общей тетради. Ответ на многое, на то, кто прислал брелок, кто была маска, все он угадал, все знал. Да, это был ответ, но ответ легкий, улыбчивый, снимающий напряженность и пафосный надрыв иступленного женского призыва «приди и возьми». В отличие от другой Лидии, Лики Мизиновой, Авилова шутливый чеховский тон не подхватывает. Ее письма к Чехову серьезные и горькие, подчас нервные. Не потому ли, когда после его смерти к ней вернулись все ее многочисленные послания, она, не перечитывая, бросила их в печку? Ни одного не осталось. Это автор посланий так думала, ни одного. Это думала так сестра и душеприказчица писателя Мария Павловна, которая собственными руками отдала ей перевязанную лентой авиловскую стопочку. В конце каждого года Чехов раскладывал по адресатам свою многочисленную корреспонденцию. Но до конца 1904-го не дожил. Три последних авиловских письма попасть в ее именную стопочку не успели. О том, что они сохранились, Лидия Алексеевна даже не подозревала. Их впервые опубликовали через 40 лет после ее смерти, в 1984 году. Увы, мне суждено всю жизнь порываться так или иначе, и потом долго, иногда годами, страдать от стыда, презирать себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь. Одно чувствуешь — ничего поправить нельзя. Слова — пустой звук. Словами же самое чистое, святое, дорогое чувство облекается в какую-то пошлую, захваченную форму и передается людям. Так писала Лидия Алексеевна Авилова Антону Павловичу Чехову в феврале 1904 года. В общей тетради ничего подобного нет, но общая тетрадь заполнялась, когда все улеглось и остыло, сравнительно остыло, а здесь горело, жгло, требовало выхода. «Я бы очень хотела видеть вас, рассказать вам и многое снять с себя. Я все боялась, что я умру и не успею сказать вам, что я вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей». Она боялась, что умрет и не успеет сказать, а умер он. Но сказать успел. «Будьте веселы. Смотрите на жизнь не так замысловато. Вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы? Это еще вопрос. Это последнее письмо Чехова Лидии Авиловой, письмо-завещание. Написано оно за несколько месяцев до смерти и спустя несколько лет после их последней встречи. Встреча эта произошла на вокзале. Она уезжала, он провожал. До третьего звонка оставалось одно мгновение. Я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла, и нужно было проститься. Алехин, а это его слова, поверяет свои сердечные дела Буркину и Чемша-Гималайскому. Авилова же свою тайну, общей, школьного формата тетради. Послышался звонок, и Антон Палч встал. Я вышла за ним. Он вдруг обернулся и взглянул на меня строго, холодно, почти сердито. Именно в такой последовательности все и было. Сперва Чехов написал рассказ, в котором изобразил сцену на вокзале, а потом, годом позже, сцена эта произошла в действительности. Почему, однако, строго, холодно, почти сердито? Только ли потому, что она, как не уговаривал Антон Павлович, отказалась задержаться на денек в Москве, чтобы посмотреть в художественном театре «Чайку». В тот вечер ее играли специально для автора. Посторонней публики не будет. Останьтесь до завтра. Мне очень хотелось, чтобы вы видели «Чайку» вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить? Устроить было нельзя. Дети, няня, томящийся в Петербурге муж. Она думала о муже, о детях. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. Это опять-таки Алехин. Алехин все понимает, и уж тем более все понимает его творец. Не потому ли и строго, холодно, почти сердито? «Я любил нежно, глубоко», — вспоминает Алехин под шум дождя. «Но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома». Незадолго до смерти Бунин припомнил свой давний разговор с Чеховым, когда тот деликатно дал понять, что ребенок, а Бунин как раз уходил из семьи, будет очень страдать от разрыва родителей. «Рассказывая мне это, — пишет Муромцева, вторая жена писателя, — Иван Алексеевич, улыбнувшись, заметил: это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, она говорила Чехову, ведь непременно должны быть жертвы, прежде всего дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. Влияние Авиловой. Это на Чехова-то. В таком случае она была, пожалуй, единственным человеком, который умел влиять на него. Бунин Авилову знал хорошо. В ней было все очаровательно. Голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз. Знал и верил каждому ее слову. Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Он написал это, прочитав ее воспоминания. Не повесть о любви. Повесть о любви так и осталась в общей тетради. А именно воспоминания, для которых это обветшалая тетрадь стала своего рода черновиком. О существовании ее Бунин понятия не имел, и уж тем более не знал о словах ученого мужа, который записала на полях тетради старая женщина. Вообразите, сколько мы не роемся, но не находим женщины в жизни Антона Павловича. Нет любви, серьезной любви нет. Сам Бунин тоже думал когда-то, что Чехов никогда не испытал большого чувства. Но теперь же я твердо вижу, испытал к Лидии Алексеевне Авиловой.